Глава шестая. Я впервые вижу, как смеется Рустам. Его лицо преображается, губы растягиваются в красивой улыбке, обнажая ряд белоснежных зубов. Трудно поверить, что передо мной стоит тот самый властный и строгий мужчина, каким я запомнила его в Варшаве. Тогда одно лишь его присутствие могло ввергнуть меня в состояние, граничащее с обмороком. «Как можно было развестись с такой красоткой?» – бурчу себе под нос, вытаращив на него глаза. «Мирай, конечно, высокомерная и самодовольная, но очень красивая и эффектная девушка. К тому же она из богатой и влиятельной семьи, под стать Рустаму Низами. Наверное, если бы у меня были такие внешние данные и возможности, как у нее, я бы тоже ходила с вздернутым вверх носом». «Порой одной красоты чертовски мало», – изрекает Рустам, став серьезным, как и прежде. «И это звучит из уст мужчины?» – подхожу к нему ближе, с недоверием смотрю в глаза. «Я начинаю подозревать, что с вами что-то не так. Я уже говорила, что я не похож на тех мужчин, которых ты знала», – напоминает он, понизив голос и приблизившись ко мне. «Да, да, помню», киваю и отхожу от него немного в сторону. Решаю воздержаться от комментария, что не так-то много мужчин я знала, а на тех, кто мне был знаком, он и в самом деле не похож. «Если ты закончила болтать, то пойдем, будем думать, что с тобой делать дальше». И все же, почему он развелся с женой? Я следую за ним, стараясь игнорировать внутренний голос, и рассматриваю фасад небольшого малоквартирного дома. Соседи друг от друга разделяет лишь решетка, ограждающая территорию. Замечаю, как они выглядывают со своих дворов и провожают нас любопытными взглядами. Мы приближаемся к крыльцу и поднимаемся по ступенькам. Рустам открывает входную дверь и пропускает меня вперед. Я захожу внутрь и леденею при виде черного бойцовского пса. От его жуткого рыка и пугающего вида сердце учащает удары. Прячусь за спину Рустама и выглядываю из-за нее, разглядывая собаку. У добермана на одном глазу повязка, как у пирата, а второй мутноватый и полностью белого цвета. Он продолжает громко лаять и скалить зубы, порываясь напасть. «Отставить, куна, тут все свои!» Рустам проходит вперед и садится у его лап. Услышав голос хозяина, пес начинает радостно обнюхивать его. Страх отступает, и я немного расслабляюсь и делаю пару шагов вперед. «Он слепой?» – догадываюсь я, но все же решаю уточнить. «Да», – подтверждает мужчина, почесывая туловище собаки. «Эй, куна, привет!» – произношу ласково, встав за спиной Рустама. Доберман ведет ухом и поворачивает морду в мою сторону. «Это Дамла», – приподнимаясь, говорит Рустам. «Она наша гостья». «Что с ним произошло?» – задаю вопрос, рассматривая грубые шрамы по всему туловищу пса. Куна подбегает ко мне и начинает обнюхивать, делает круги вокруг. «Не скажу, что боюсь животных, я росла в деревне, у нас была сторожевая собака, но сейчас испытываю некий страх, потому что не знаю, насколько агрессивен доберман. 3 минуты назад мне показалось, что он мог спокойно меня загрызть». «Куна использовали в собачьих боях. Когда я нашел его, он был при смерти». Рустам наблюдает за нами, дает возможность познакомиться. «Какой ужас!» – вырывается у меня невольно. Я опускаю руку в тот момент, когда доберман приподнимает морду ко мне. Замираю, не решаясь погладить его. «Ты его не бойся, дорогая!» – раздается женский голос в прихожей. «Он только на первый взгляд грозный, а на самом деле очень ласковый пес». Я поднимаю взгляд и вижу женщину в преклонном возрасте. Она стоит и сжимает ручку дамской сумки, свисающей с ее плеч. Очевидно, собирается уходить. «Рустам, ты нашел мне замену?» – спрашивает она, внимательно рассматривая меня. «Я уже хотела сама заняться этим вопросом». Он ничего не отвечает женщине. Садится на корточки перед куна, который подходит к нему. Начинает чесать его за ухом, что-то нашептывая. «Я сейчас схожу за продуктами, а когда вернусь, познакомимся поближе», – обращается ко мне женщина. «Как тебя зовут, милая?» «Дамла», – отвечаю я. «Замечательно. Я Луиза. У меня будет пару дней, чтобы показать тебе все и объяснить обязанности. Надеюсь, ты схватываешь все на лету». «Она приняла меня за новую домработницу?» И я смотрю на Рустама выжидательно. Не знаю, стоит ли мне отвечать женщине. Но все его внимание занимает Куна. «Проходи в дом, я скоро буду», — говорит он, не глядя на меня. Я послушно киваю, снимаю кеды с ног, прощаюсь с женщиной. Чувствую спиной ее цепкий взгляд и прохожу вперед. Мимо меня пробегает доберман. Я вижу, что он хоть и слеп, но прекрасно ориентируется в пространстве. «Не слишком ли молоденькая?» – слышу шепот, прежде чем окончательно покидаю прихожую. «Наверное, та еще не умеха». По неформальному обращению женщины к Рустаму понимаю, что она не просто домработница, а очень близкий ему человек. Решаю не подслушивать их разговор, хотя меня и распирает от любопытства. Начинаю осматривать пространство. Узнаю стильный современный интерьер. Жена Рустама часто выходила в прямые эфиры в социальных сетях из своего дома. Она выкладывала каждый свой шаг, активно делилась со своими подписчиками, какой наряд сегодня наденет или что съест на ужин, чтобы не набрать лишний вес. Находиться сейчас здесь немного странно. Я словно попала на съемочную площадку фильма, который смотрела в кино. Интересно, что могло послужить причиной их развода? «Лулу оставила обед в холодильнике», – раздается голос Рустама. «Если пройдешь прямо по коридору, то найдешь уборную. Там можно помыть руки». Я разворачиваюсь к нему и вижу, как он направляется к кухонной зоне. «Серьезно? Мы просто сядем и будем обедать? Что вообще происходит?» Решаю не перечить ему, бросаю свой рюкзак на диван и иду по коридору. Захожу в ванную комнату, включаю кран и щедро намыливаю руки. Бросаю взгляд в зеркало и ужасаюсь собственному виду. Снимаю с запястья тонкую резинку и собираю распущенные волосы в высокий хвост. Умываю лицо ледяной водой и расстегиваю толстовку. Стоит ли ее снимать? Кажется, майка под низом чересчур очерчивает линию груди, как будто Рустама волнует моя грудь. Мысленно смеюсь сама над собой. Стянув вверх, остаюсь в майке с тонкими лямками и заправляю ее в джинсы. «Так, немного лучше», – утешаю себя, глянув напоследок в зеркало. «Ты стала похожа на девушку». Я возвращаюсь на кухню и вижу, что Рустам уже расставил на столе закуски и посуду. «Я заправлю салат оливковым маслом, это не проблема?» – спрашивает он, услышав мои шаги. «Нет, не проблема», – недовольно буркаю в ответ. «Сама не понимаю, но почему-то злит все происходящее». Рустам оборачивается ко мне, проходится по мне взглядом. Он отворачивается, прежде чем я решаю, что его глаза задержались на моей груди дольше положенного. Сажусь на стул и наблюдаю, как он достает и ставит на стол разогретый в микроволновке обед. «Эта женщина Луиза, кажется, приняла меня за новую домработницу?» Начинаю разговор, когда он садится напротив. «Очевидно, да», – кивает Рустам. Он берет мой стакан, наполняет его соком, а затем возвращает на место. «У нее родилась внучка, а дочь живет в другом городе. Лулу переезжает к ней, чтобы помогать». Куна подбегает к Рустаму, и тот дает ему кусочек из мясной нарезки со стола. Доберман с довольной мордой ложится на пол и начинает уплетать свое лакомство. «Понятно. Я верно понимаю, что вы еще не подобрали ей замену». «Нет, я пока не занимался этим вопросом», – бросает он и начинает накладывать себе спагетти, щедро заливая соусом. Я протягиваю к себе хлебницу, беру 5 ломтиков и ставлю рядом с тарелкой. Замечаю любопытный взгляд Рустама, и мне становится стыдно. В тюрьме выработалась привычка в первую очередь всегда брать хлеб. Его давали в неограниченном количестве, но если не успеть вовремя взять – то может и не достаться. Некоторые могли забрать больше, чем были способны съесть. Взяв ломтики, я кладу их обратно в хлебницу, оставив себе лишь один. В горле нарастает болезненный ком. «Я не хотел тебя смущать», – прочищая горло, произносит Рустам. «Ты можешь есть все, что захочешь и сколько захочешь. Просто Мирай никогда не ела хлеб, поэтому я удивлен». Я глухо смеюсь и, не скрывая иронии, произношу. «Ваша бывшая жена – леди из высшего общества, а я – заключенная из низов. Не стоит нас сравнивать». Рустам меняется в лице, его глаза сужаются. Еще в Варшаве я заметила, что это происходит, когда он начинает сердиться. «Возвращаясь к теме домработницы, начинаю я, не давая ему возможности ответить. Почему бы мне не стать ею? Не знаю, когда эта гениальная идея пришла мне в голову, но язык ее выдал раньше, чем мозг успел отфильтровать. Домработницей?» переспрашивает он удивленно. «Да?» Беру стакан и начинаю жадно пить, обдумывая свое предложение. Мякоть апельсина приятно щекочет горло, пока я молниеносно взвешиваю все «за» и «против». Каждый раз, когда я расплачиваюсь банковской картой Рустама, чувствую себя скверно. Нет никакого желания продолжать сидеть у него на шее. Найти работу в моем положении не самое легкое дело». Так почему бы не ухватиться за эту возможность? Так я быстрее выясню его настоящие мотивы, пойму, наконец, почему он мне якобы помогает. Рустам молчит, изучает меня, и это начинает нервировать. «Или у вас на меня другие планы?» – вырывается вопрос. «Вы ведь на что-то рассчитывали, когда добивались моего досрочного освобождения?» «Ты должна была жить в собственном доме», – наклоняясь в мою сторону, зло произносит он. «Спокойно работать и возвращаться к привычной жизни, а не создавать и вляпываться в проблемы». «О, очевидно, мне стоит извиниться за то, что вам приходится возиться со мной. Напоминаю, я вас не просила вытаскивать меня из тюрьмы». «Понимаю, какой неблагодарной тварью выгляжу, но я действительно не просила его об этом. И он сам виноват, что опекает меня, играет в рыцаря, изображая чертово благородство». Бросив вилку на стол, Рустам встает на ноги, подходит ко мне, ставит одну руку на обеденный стол, а другую на спинку стула, на котором я сижу. Он нависает надо мной. «Мне нравится идея с домработницей. Будешь на виду». Криво усмехается и наклоняется ко мне еще ближе. Я судорожно втягиваю воздух и сдерживаюсь, чтобы не отпрянуть. «Переедешь жить сюда. Надеюсь, это не проблема?» Он выпрямляется, смотрит на меня сверху вниз. «Не проблема», – отвечаю молниеносно, хотя уверена в обратном. «Это, черт возьми, большая проблема».